«Благодарю, ваше сиятельство», — человек Мечникова глубоко поклонился, а князь подумал, что сам бы не отказался бы от таких людей, ведь сегодня преданность стоит куда дороже любых денег. Одно из поместий города Петропавловск. В поместье уже немолодого барона сегодня собралось около 20 аристократов. Обычно эти люди не любили собираться вместе, но случай был чрезвычайным. Одного из них убили несколько часов назад, и с этим нужно что-то делать. Да кто вообще такой этот Мечников? Высокий статный мужчина в темно-синем костюме ударил кулаком по столу. Почему он просто так пришел к Яковлеву и убил его? Где была гвардия? Где были, в конце концов, наши люди? Или у нас союз только на бумаге? Успокойся, Антон, барон Измайлов покачал головой. Яковлев сам влез в это дело. Он зацепился с этим Мечниковым и захотел убить его. Другое дело, почему у него ничего не получилось, но у меня есть ответ на этот вопрос. Ярослав Мечников, никто иной, как один из императорских антимагов. А теперь задайте себе вопрос, кто из вас способен убить такого монстра? Неудивительно, что Яковлев проиграл, граф просто переоценил свои возможности. Он был архимагом на пике. Антон Дружков не унимался. И, насколько мы знаем, Яковлев и его люди использовали поглотители. Даже антимаг должен был сдохнуть после такого. Но, как видишь, он не сдох. В диалог вмешался лысый толстяк с тяжелым взглядом. Мечников всего лишь потерял сознание, а значит, поглотители не так уж и хороши. И, кстати, это была твоя идея, Дружков, купить эти игрушки у китайцев, но, как видишь, они не так хороши, как нам говорили. «Ничего не хочешь нам сказать? Вы все были на испытаниях», — огрызнулся Дружков, — «и видели все своими глазами. Так что не надо все сваливать на меня. Антимага нужно убить». Барон Измайлов спокойно посмотрел на своих товарищей. «Наши планы могут пострадать из-за него, а это недопустимо. Если вы не забыли, то до начальной фазы испытания остался всего лишь месяц, и никаких случайностей нам не надо. Кутузов нам не помеха». А вот антимаг с менталистами в команде может стать неприятным сюрпризом для нас всех. Вам напомнить, сколько мы вложили в это дело. Каждый из присутствующих задумался, вспоминая огромные суммы, что они вложили в подготовку к мятежу, и, судя по выражениям лиц, они точно не хотели эти деньги потерять. Больше 10 миллиардов рублей – это космические деньги. И ради одного пацана спустить все в унитаз никто не хотел. И как его убить? Нам нельзя привлекать внимание в ближайший месяц, а парень под охраной в городском лазарете, толстяк нахмурился. Если у тебя есть мысли по этому поводу, Гриша, то говори, не тяни, мы тут все свои люди. Пожертвуем японцами, барон Измайлов пожал плечами. В конце концов, нам в любом случае нужно от них избавиться, так какая разница, когда это делать, Сергей? «Голосуем», – толстяк вопросительно глянул на своих товарищей и, увидев, что никто не против, первым поднял руку. «Я за слив японцев, за». Все, кто были в комнате, проголосовали «за», и Измайлов усмехнулся. «Что ж, теперь осталось связаться с княжичем Тора и слить ему всю информацию. Старший сын старика Тора давно мечтает выслужиться перед отцом, вот у него и появится повод. Другое дело, что пацан не понимает, что после этого его роду будут закрыты все пути в город, ведь барон сольет тайной канцелярии все, что у него есть на японцев, а информации там достаточно. И как только япошки сделают за них грязную работу, эта информация тут же окажется, где надо. Я вновь оказался в небытии, только на этот раз Прометей сразу же появился возле меня. Мой помощник заметно вырос с тех пор, как я видел его в последний раз. И теперь он был в образе 20-летнего парня с грустным взглядом. «Вы все же перенапряглись, агент», — он слабо улыбнулся. «А ведь я предупреждал, надо было больше тренироваться. Я и так тратил почти все свое время на тренировки», — я усмехнулся. «Лучше скажи, что там с моим даром и почему я в коме?» «Ведь я в коме, да, можно это назвать и так», — Прометей ответил уклончиво. «Вы лишились дублирующих магических каналов, а ваш источник очень сильно пострадал. Сейчас я трачу всю энергию на то, чтобы его восстановить, но когда это случится, я сказать не могу. Так-так, то есть ты не знаешь, сколько мне придется тут торчать?» «Да», я нахмурился. «Это как-то странно звучит, учитывая, что мое тело ты уж точно успел исследовать вдоль и поперек. Давай уже колись, конспиратор, тут явно все не так просто. Все дело в тех дарах, что вы поглотили», — Прометей потупил взгляд. «Когда ваш источник пошел в разнос, дары каким-то странным образом смешались, и теперь в вашем источнике нет больше чистой силы антимага. Писец. Полный. Пушистый. Глава 5. То есть теперь технически я больше не антимаг, верно? Я пытался понять, что это все значит и как с этим можно справиться в данный момент. Технически да, Прометей кивнул. Но не нужно унывать, теперь ваша сила куда больше, чем у обычного антимага. Учитывая, сколько всего было в вашем источнике, вас теперь можно назвать универсальным антимагом. Помощник улыбнулся. Правда, для начала нужно все это как-то привести в норму, но, думаю, с этим мы справимся, ведь теперь нас тут двое. Почему-то мне кажется, что не все так просто, я нахмурился. Но ты прав, нужно решить проблему как можно быстрее. Яковлев не единственный аристократ в этом городе, кто перешел на темную сторону, а значит, у нас не так много времени. Твои предложения, работать, работать и еще раз работать, Прометей покачал головой. Увы, я вам тут не помощник, с этой проблемой вы должны справляться сами, но я могу с этим помочь, подсказывая, как это сделать как можно безболезненнее. Тогда приступим, я кивнул. Что надо сделать? Ну, первым делом вам нужно тут найти ваш источник. Прометей как-то странно на меня посмотрел. И учитывая, что вы теперь находитесь на одном из самых глубоких уровней вашего сознания, это будет отнюдь непросто. Как будто когда-нибудь было по-другому, я усмехнулся. Но ничего, и с этим мы справимся. Лазарет. Час спустя, как только Анна узнала, что ее господин в лазарете, девушка тут же покинула гостиницу и поехала туда. Приехав на место, ей пришлось с боем прорываться к Ярославу, и только присутствие бойцов господина помогло ей, ведь местные лекари ни в какую не хотели пускать к такому важному пациенту какую-то самоучку. Но когда рядом с ней встали Хмурый и Кречетов с Логиновым, местные быстро отошли в сторону, однако предупредили, что если что-то пойдет не так, то вина будет полностью на ней. «Не переживай, девочка, ничего с тобой не будет», Владимир Кречетов слабо улыбнулся. Впрочем, как и с командиром, он и не из таких передряг вылезал. «Ты можешь нам объяснить, почему тебе нужно к нему? Ты знаешь, как ему помочь?» «Я не уверена, но, кажется, да», Анна потупила взгляд. «Я просто чувствую, что должна быть рядом сейчас и делиться своей силой. Мне кажется, это поможет. Пусть попробует», Иван хмуро кивнул. «Хуже она точно не сделает, вряд ли энергия лекаря способна навредить господину. Пойдем, девочка, мы тебя проводим». Бойцы проводили Анну в палату, где лежал господин, и, убедившись, что все в порядке, вышли за дверь. Анна же взяла стул, поставив его рядом с кроватью, аккуратно коснулась руки господина. Она была холодна, словно лед, и девушка даже испугалась, но, прислушавшись к своему дару, поняла, что все нормально. Не имея возможности учиться в магической академии, девушка постигала искусство лекаря интуитивно, но с такими сложными случаями она еще не сталкивалась. «У тебя все получится», девушка подбодрила саму себя и начала медленно выпускать свою силу. На нынешнем уровне она была подмастерьем, но лекари никогда не вписывались в привычную систему, так что это ничего не решало. Мягкий зеленоватый свет заструился по телу господина, и через несколько минут девушка почувствовала, как рука Ярослава начала теплеть. Раз за разом она вливала силу, и лишь полностью опустошив источник, девушка откинулась на спинку стула. Сейчас она сделала все, что могла, теперь ей придется несколько часов восстанавливаться, и тогда она продолжит. «А ведь я говорила, господин, что у меня плохое предчувствие», девушка горько усмехнулась. «Жаль, что вы не взяли меня с собой на эту дуэль, возможно, я бы смогла вам помочь сразу. Но ничего, я не сдамся, ведь вы же никогда не сдаетесь». Девушка встала и медленно коснулась рукой щеки своего господина. Сейчас в таком состоянии он казался беззащитным, но она-то знала, что это не так, ведь никто, кроме него, не смог ее защитить, и лишь ее господин не побоялся сделать то, что надо. Девушка понимала, что, возможно, ее рассуждения наивны, но она не стеснялась этого. «Не переживайте, господин, вы спасли меня, а теперь я спасу вас. Только дайте мне немного времени». Особняк барона Измайлова. Старик Григорий смотрел на молодого японца перед собой и мысленно ухмылялся. Сын князя Тара рос таким же надменным, как и его отец, и даже сейчас, сидя у него в гостях, Хидэйси даже не думал скрывать свое недовольство. «Ваш граф облажался», парень нахмурился. «Вместо того, чтобы следовать моим советам, Он все разрушил собственными руками, и теперь все, что у него было, принадлежит этому столичному демону. Зачем он вообще полез на Мечникова? Тот оскорбил его, а после избил его сына. Измайлов пожал плечами. Яковлев хоть и был спокойным человеком, но такое спустить он не мог, и я его прекрасно понимаю. Но не будем о покойном, у меня для вас другие новости. Мечников в коме, он сейчас находится в центральном лазарете. Я готов дать вам все данные, если вы пообещаете убить его. Княжич Измайлов склонил голову, но лишь чтобы спрятать усмешку. Как вам мое предложение? Я согласен, Хидеяси хищно оскалился. Мне нужно ровно 2 дня, и ваш Мечников будет мертв. А кстати, почему вы не убьете его сами? У вас же хватает и людей, и ресурсов. Тайная канцелярия возбудилась после смерти Яковлева. Барон поморщился. Нам не нужны неприятности, княжич, а вас они вряд ли посмеют тронуть. Конечно, если вы попадетесь на месте убийства, наказание вам не избежать, но это вряд ли случится. В нашем городе никто не станет сотрудничать с имперскими псами, и вы это прекрасно знаете. Знаю, младший тародовольно кивнул. Хорошо, я вас понял, а теперь давайте сюда все, что у вас есть. И обещаю, через 2 дня Мечников будет мертв. Барон Измайлов тут же протянул ему папку с бумагами, мысленно хохоча над глупостью японца. В желании доказать своему отцу, что он не так плох, парень сам полез в петлю, а барону останется лишь затянуть узел в нужный момент. Как всегда, высокородные аристократы недооценивают тех, кто ниже, вот только на этот раз одному из этих высокородных ублюдков придется пострадать. Когда Тара ушел, барон налил себе немного вина в бокал и, сев в кресло, улыбнулся. Еще один кусочек пазла встал на место, еще один винтик в системе, что он выстроил, в скором времени исполнит свою роль. И никто даже не подумает на бедного старого барона, чему сам Измайлов был несказанно рад. Япония. Княжество Тара. 4 часа спустя. Хидеяси вернулся домой как можно быстрее, чтобы успеть поговорить с отцом. Быстрым шагом парень направился в кабинет отца и даже забыл постучать. Но, войдя внутрь, он замер на месте, ведь отец был не один, вместе с ним в кабинете сидели еще 2 мужчин европейской внешности. Белокурые, высокие, они чем-то были похожи на русских, но японская одежда на них намекала о другом. Отец, парень склонился в глубоком поклоне, прошу прощения, я не знал, что ты не один. Сын, князь Тара поморщился, ты забываешь о правилах. Слишком частое посещение варварских городов пагубно на тебя влияет. Я исправлюсь, отец. Хидеяси, почувствовав силу отца, сглотнул образовавшийся ком в горле и выпрямился. Я пришел с новостями из Петропавловска, отец. После этих слов глаза 2 незнакомцев странно блеснули. Пожиратель в коме, у нас есть шанс убить его сейчас, но без твоего ведома я не могу на такое решиться. Хаэм, князь Тара скупо улыбнулся. Что ж, новости и правда хорошие, я прощаю тебе твое невежество, сын. Кстати, познакомься, перед тобой 2 бессмертных из личной гвардии императора, да продлит богиня Аматерасу его дни. Мы как раз обсуждали убийство русского демона, но теперь все это не так важно. Говоришь, этот Мечников в коме, как это произошло? Он вышел на дуэль против 1 русского графа и победил, но граф смог использовать на нем артефакты, которые чуть не убили его. Хидеяси хотел было усмехнуться, но тут же вспомнил, где находится, и подавил улыбку. Теперь он в лазарете под охраной своих людей, но, думаю, это не будет проблемой. Не переживай, это не проблема. Князь позволил себе довольную усмешку. Наши уважаемые гости решат эту проблему. Бессмертные почти что одновременно кивнули, так и не проронив ни слова за все это время. Сегодня ты можешь отдохнуть, сын, а завтра в обществе бессмертных ты вернешься в Петропавловск. Ты должен помочь нашим гостям во всем, запомни это, сын. И когда все получится, ты вернешься домой героем, ведь убийство антимага куда сильнее ударит по русским, чем убийство того же Кутузова. Хорошо, отец. Хидеяси вновь поклонился и, развернувшись, покинул кабинет. Как только сын ушел, князь глянул на своих гостей вопросительным взглядом. Мы убьем антимага, князь, можешь не переживать, голос 1 из бессмертных был бесцветным. Но и ты помни, наш повелитель не прощает ошибок и всегда получает желаемое. Он ответил на твою просьбу, и, как только ты получишь то, что хочешь, тебе придется заплатить. Цену ты знаешь. Я знаю, лицо князя дрогнуло. Вы получите моего старшего сына в ваш корпус, Воля императора для меня священна. Слуги покажут вам ваши покои. Бессмертные молча покинули кабинет, а князь налил себе немного воды и начал медленно пить. Да, за бессмертных император запросил к себе в телохранители Хидееси, и князь согласился. Парень слишком сильно изменился, и, хоть он думал, что никто не знает о его пагубных привычках, это было не так. Князь прекрасно знал, что творит его сын в других странах, и считал это недостойным настоящего аристократа. Ничего, в корпусе бессмертных ему быстро вправят мозги на место, ну или же сожгут эти мозги окончательно, и любой из результатов князя полностью устроит. Лазарет, ночь, мда, а я думал, все будет проще, с грехом пополам, но у меня получилось добраться до источника, и то, что я увидел, меня совсем не порадовало. Ранее спокойное место сейчас выглядело словно парк аттракционов. Энергия всех цветов и оттенков смешалась в дикий коктейль, и мало того, она постоянно пыталась вырваться наружу, напрягая стенки источника. Я заметил несколько трещин и, мысленно потянувшись к ним, попытался залатать их. Получилось все далеко не сразу, и в какой-то момент я почти что сдался, но мне вдруг помогли. В источнике появилась еще одна энергия, зеленого цвета, и именно она тут же начала сращивать трещины в стенках источника и не только. Это лекарская энергия, агент, рядом появился задумчивый Прометей, но она какая-то странная, не похожа на ту энергию, что я уже видел тут. Анна, я сразу же догадался, чьих рук это дело. Эта девочка не перестает меня удивлять. Ладно, раз у нас появился неожиданный помощник, глупо упускать момент. Давай разбираться, вряд ли у нее много энергии. Я начал потихоньку разрывать странные энергетические комочки, и через несколько минут картина начала вырисовываться, но я рано обрадовался. Поток зеленоватой энергии закончился так же резко, как и появился, и все вновь пошло в разнос. Хорошо, хоть стенки источника на этот раз не треснули, и даже небольшая часть того, что я сделал, осталась. Кажется, все это будет намного сложнее, чем мы думали. Прометей озадаченно почесал голову. Надеюсь, что ваш лекарь сделает еще несколько попыток, иначе мы тут застрянем надолго. Спасибо, ты прям высшая форма капитана очевидности. Я поморщился. То, что все пошло в разнос, меня совсем не радовало. Не понял ваших слов, агент. Прометей склонил голову на бок. Ну и не надо, ты еще слишком мал для этого дела. Давай пробовать дальше, все равно у нас нет других вариантов. Петропавловск. Следующий день. Княжич Тара вышел из Винтокрыла и поморщился. Несмотря на то, что расстояние между родовым гнездом и этим городом было достаточно большим, погода тут была такой же отвратительной. Бессмертные же никак не отреагировали на действия княжича и, подхватив свои вещи, спрыгнули на землю. Их уже ждал автомобиль, и через полчаса они были в гостинице. Расположившись в люксовых номерах, они спустились вниз, где их уже ждали местные агенты отца в количестве 3 штук. Княжич еще вчера запросил проверку тех данных, что ему дал Измайлов, и агенты все подтвердили. Мечников и правда в коме, господин, смуглый мужчина с небольшим брюшком улыбнулся. Прикажете собирать людей, нет нужды, Хидееси отрицательно покачал головой. С этим справятся другие. Княжич покосился на бессмертных. Ваша же задача в случае чего задержать людей Кутузова, ведь князь наверняка присматривает за своим гостем, особенно в такой момент. На этом все, свободны. Троица поклонилась и покинула гостиницу, а княжич глянул на бессмертных, ожидая их действий. Мы пойдем ночью, один из бессмертных слабо улыбнулся. Темное время, лучшее для того, чтобы карать неугодных. Будьте готовы, княжич, вы идете с нами. Ваш отец особенно настаивал на этом, а теперь мы бы хотели помедитировать. После этих слов бессмертные покинули княжича, и тот наконец-то смог облегченно выдохнуть. Хидееси до чертиков боялся эту парочку, хоть и старался не подавать виду, и даже не подозревал, что для них он был словно открытая книга. Дворец князя Кутузова. Андрей Михайлович сегодня не стал встречать гостей из столицы, направив на аэродром одного из своих помощников. Сам же князь работал с документами разведки и сделал неутешительные выводы. Несмотря на показное спокойствие, новость о смерти Яковлева взбудоражила аристократические круги города. Местные, черт бы их побрал, были недовольны, особенно тем, что теперь все имущество Яковлева принадлежит какому-то столичному гостю. А надо отдать должное графу, за свою жизнь он успел собрать нехилое состояние, и даже князь удивился, узнав о том, сколько на самом деле имел покойный Яковлев. И теперь, пока Мечников в коме, нужно было как-то сохранить все это, чтобы никто не добрался до имущества парня раньше него, чем князь и занимался. От работы его прервал осторожный стук в дверь, и в кабинет вошел его личный секретарь. «Ваша светлость, последние данные от разведчиков», — он протянул князю небольшой листок. «В город вернулся сын князя Тарион не один. Его спутников мы не смогли опознать, но у нас есть их фотографии». Помощник вытащил из небольшой папки два снимка. «Вот, спасибо, Артем», — князь кивнул и, взяв листок и фотографии, начал их изучать. Внешне двое самых обычных мужчин, если бы не одно «но». Они были похожи словно братья-близнецы, причем внешность у них была совсем не японская. И тут князь вспомнил, где видел подобных персонажей. Одна из давних стычек с японцами, где они с трудом, но победили, даже будучи в меньшинстве. Именно там, на поле боя, еще молодой архимаг Кутузов столкнулся с такой же парочкой белокурых бестий, и ему пришлось приложить все силы, чтобы обратить их в бегство. Да-да, убить он их не смог, несмотря на все свои усилия, и лишь позже узнал от императора, что, скорее всего, он столкнулся с бессмертными, личной гвардией японского императора. «Черт, что же вы задумали, твари?» Князь отложил в сторону фотографии и вчитался в документ. Через минуту он грязно выругался и, откинув листок в сторону, позвонил командиру своей гвардии. «Поднимай людей, но тихо. Нужно окружить лазарет тройным кольцом охраны, но сделать это максимально незаметно. И еще», — князь помедлил, — «можете вскрывать МЗ, сейчас нам понадобятся все силы». «Понял, ваша светлость, сделаем». Закончив разговор, князь направился в свою личную оружейную и, остановившись возле уже потемневшего полуторника, усмехнулся. «Кажется, пришло время вновь пускать в дело родовую реликвию и показать тем, кто забыл, что князь Кутузов не тот человек, которого можно так просто списать со счетов». Глава 6. Одна из лучших гостиниц Петропавловска. Двое бессмертных сидели друг напротив друга, и, казалось, они просто спали. Но на самом деле у них был мысленный разговор, причем даже на повышенных тонах. И спорили они по поводу того, как быстрее подобраться к Мечникову, учитывая, что его охраняют. «Я все же предлагаю идти через канализацию, Генри, так меньше шансов нарваться на засаду». «Нет, Роман, как раз таки наоборот, тот, кого назвали Генри, покачал головой. Нужно идти максимально открыто, никто не будет ждать от нас такой наглости. Поверь, местный князь наверняка уже в курсе нашего появления, а значит, попытается защитить сопляка. Понятное дело, у него ничего не получится, но это может нас замедлить». «Хорошо, пусть будет так», — Роман смиренно кивнул. «Тогда нужно собираться уже сейчас. Сынкатора берем с собой?» «Пожалуй, что да», — Генри усмехнулся. «В любом случае лишним он точно не будет, а значит, пусть посмотрит, как делаются грязные дела в первых рядах. Ему это будет полезно». «Значит, решено, идем ночью и идем максимально открыто», — Роман тоже улыбнулся. «И да поможет нам Аматерасу, брат». Князь Кутузов нервничал. Несмотря на то, что он поднял почти все свои силы, это ничего не значило, учитывая, кто пришел по душу Мечникова. И хоть Распутин прислал своих личных лекарей из столицы, и те сейчас находились рядом с парнем, вердикт пока был таким же. Непонятно, когда он начнется и что будет с его магией. «Андрей Михайлович», — к князю подошел Иван Логинов, один из старших офицеров Мечникова, — «к чему эта возня вокруг лазарета? На нас собирается кто-то напасть?» Князь внимательно посмотрел на хмурого мужчину и нехотя кивнул. «Да, Иван, собираются. И это такой враг, которого в одиночку не возьмешь, тут только толпой и бить наверняка». «Понял», — боец кивнул. «Я успею вызвать подкрепление?» «Вряд ли», — князь отрицательно покачал головой. «Скорее всего, счет идет на часы». Логинов тяжело вздохнул и, развернувшись, направился к своим людям, где начал тихо что-то им выговаривать. Князь наблюдал за ними в полглаза, но через несколько минут бойцы Мечникова пришли в движение и быстро забегали по коридорам лазарета, а еще через 20 минут возле палаты Мечникова образовался самый настоящий дот, только из живых тел. Бойцы Ярослава вернулись обратно в тяжелой броне и с крупнокалиберным оружием и, встав полукругом возле двери, замерли словно статуи. Кутузов оценил качество брони, а также легкость, с которой люди Ярослава управляли ею. Это значит, что они далеко не первый день носят броню, и, возможно, это даже им поможет. Ваша светлость, вам не обязательно сидеть с нами. Логинов вновь вернулся к князю и коротко поклонился. Главное, что вы нас предупредили, а дальше уже наша работа. Зря ты так, боец. Андрей Михайлович недовольно покачал головой. Ваш командир спас мне жизнь, если ты не забыл, и я всего лишь возвращаю долг чести. Так что нет, никуда я не уйду, можешь даже не надеяться. Да и в любом случае без меня и моих людей шансов у вас почти нет, как бы это ни звучало. Логинов ничего не ответил, но по его глазам было видно, что ему приятно такое отношение к его господину. Боец коротко кивнул и, развернувшись, присоединился к своим людям. Петропавловск. Лазарет. Ночь. Анна в очередной раз направила силу в тело господина и тяжело вздохнула. За два дня девушка смертельно устала, но вместе с этим обнаружила, что ее источник довольно-таки заметно подрос. Сегодня приезжали новые лекари, по словам князя, их прислал сам Распутин, но даже они не смогли ничего сделать с недугом ее господина. Несколько часов они пробовали разные методики, в итоге, пожав плечами, уехали, сказав, что тут помогут только боги. Что ж, девушка не считала себя богиней, но она точно будет помогать, сколько придется, даже если это приведет к ее полному истощению. Вдруг девушке показалось, что рука господина дернулась, но, внимательно понаблюдав за ним, поняла, что ошиблась. Или же это был какой-то мышечный спазм. Я устал, чертовски устал. Никогда бы не подумал, что для того, чтобы привести в порядок собственный организм, придется потратить столько сил и нервов. Но в итоге работа пошла, и я почти закончил. Конечно, придется еще не раз поправлять мое корявое творение, но такие вещи уже можно делать в процессе тренировки, насколько я понял от Прометея. Пока я занимался делом, Прометей постоянно был рядом и помогал по мере сил. Разноцветную энергию удалось разделить по конкретным цветам, а после и вовсе каким-то образом убрать все цвета. Но при этом я прекрасно чувствовал, что у меня прибавилось возможностей, и сейчас я, наверное, смогу оперировать всеми стихиями и не только. От созерцания своих трудов меня отвлек Прометей. Агент, что-то не так, в голосе помощника послышались тревожные нотки. Я чувствую отголоски мощных энергий где-то поблизости. Нужно ускориться, скорее всего, это может представлять опасность для вас. Не переживай, осталось не так уж и много, я попытался успокоить помощника. Теперь главное, чтобы Анна не подкачала, нам нужен еще один сеанс, и я наконец-то смогу выбраться из этой комы. Бессмертные спокойно шли по улице в сторону лазарета. Рядом с ними шел недовольный Хидееси, в его планы точно не входило, чтобы кто-то его тут видел. «Успокойтесь, княжич», — Генри снисходительно улыбнулся. «Пока вы рядом с нами, вам ничего не грозит. Тут везде люди Кутузова». Хидееси кисло поморщился. «Я думал, что бессмертные могут придумать что-нибудь изящнее, чем просто идти напролом. Я ошибся». «Вы не ошиблись», — на вопрос княжича ответил Роман. «Но бессмертные не любят тратить время попусту. Даже если все люди князя выйдут против нас, шансов победить у них нет. Так что да, послушайте совет моего товарища и успокойтесь». Они прошли еще несколько сотен метров, когда им навстречу вышли несколько вооруженных людей с гербом Кутузова на плечах. «Дальше дороги нет», — один из бойцов вскинул автомат. «Род Кутузовых запрещает кому-либо приближаться к лазарету». «О, в этом нет никакой необходимости», — Генри обворожительно улыбнулся и тут же оказался рядом с бойцами. Его руки запылали голубоватым светом, и через секунду никого больше не было в живых. «Ну пойдемте дальше, что ли?» Он повернулся к Роману и княжичу Хидееси. «Скоро тут будет жарко, наверняка это не единственные люди Кутузова». Андрей Михайлович почти сразу узнал о смерти своих бойцов. Он еще надеялся, что получится избежать битвы, что бессмертные японского императора не захотят так явно показываться в городе, но теперь было ясно, что это не так. Они готовы убивать, они пришли убивать и не уйдут, пока не сделают свое черное дело. «Черта с два вы доберетесь до парня, твари!» Князь стремительным шагом вышел из лазарета, по дороге окликнув одного из командиров своей гвардии. «Собирай всех возле лазарета, встретим ублюдков здесь». 10 минут спустя, бессмертные подошли к площади перед лазаретом и остановились. Их встречали, и, судя по количеству вооруженных людей, все прекрасно понимали, что ничего, кроме битвы, тут быть не может. Роман, Генри остановился, ты берешь на себя парня или эту толпу, выбирай, мне все равно. Пожалуй, что парня, второй бессмертный покачал головой. Я давно не получаю удовольствия от убийства тех, кто слабее, так что сегодня я готов уступить тебе эту возможность. Заодно посмотришь, на что способен наш княжич, если он, конечно, не против. Роман глянул на Хидеиси насмешливым взглядом. Ну что, скажете, принц, покажите нам, на что способны. Русские вот-вот откроют огонь, времени на раздумья у вас нет. Покажу, Хидеиси сжал кулаки, идемте. Генри хмыкнул, но все же пошел за парнем, при этом выпуская на волю свою силу. Если что, он успеет защитить пацана от ударов вражеских магов, а дальше пусть сам выкручивается. Тут для него нянек нет. Андрей Михайлович смотрел на троицу чужеземцев и чувствовал, как ярость буквально накатывает волнами. Эти твари не стеснялись вслух обсуждать свои планы, прекрасно понимая, что их слышат все. «Господин, может, пора открыть огонь?» Ближайший боец к князю тихо заговорил, но Андрей Михайлович отрицательно покачал головой. «Рано, сначала работают маги. По моей команде. 3, 2, 1, бей!» Князь лично решил показать подчиненным, что надо делать, и тысячи водяных лезвий устремились к уже двум чужеземцам. Один из них буквально растворился в воздухе, но князь его чувствовал. Этот гад решил обойти его людей и проникнуть в лазарет, и князь прекрасно понимал, что сейчас он никак не может ему помешать. Скрипнув зубами, князь продолжил свой натиск, стараясь не думать о том, что, возможно, через несколько минут Ярослав попрощается с жизнью. Князь надеялся, что люди Мечникова смогут задержать бессмертного, хотя шансы были ничтожно малы. Усилить огонь. Голос князя перекрыл гул магических атак. Пехотинцы, открыть огонь. После этих слов к магическим атакам присоединились и обычные бойцы, и князь надеялся, что этого хватит, чтобы заставить японцев отойти. Но те просто стояли на месте под прозрачным щитом, и Андрей Михайлович, кажется, даже рассмотрел усмешку на лице белокурого ублюдка. Стоп, неожиданно для себя князь успокоился. Всем прекратить огонь, мы просто тратим силы впустую. Как только бойцы остановились, князь сделал несколько шагов вперед и обратился уже к японцам. «Княжич Тара, я узнал тебя и знаю, кто стоит рядом с тобой», — князь усмехнулся. «Зачем ты пришел сюда ночью, словно вор? Или же стоит назвать тебя убийцей?» «Да», — белокурый что-то тихо прошептал Хидеоси, но тот упрямо покачал головой и вышел из-под защиты купола. «Сейчас князь мог бы убить сопляка одним ударом, но это было выше его чести. Отдай нам Мечникова, князь». Трахмыкнул. «Раз ты узнал человека рядом со мной, то прекрасно понимаешь, что против бессмертного у тебя нет никаких шансов. Только зря полягут твои люди, да и ты вряд ли уйдешь». Вдруг неожиданно для всех над головами послышался шум винтов, но из-за темноты заметить винтокрыл не получилось. А через несколько секунд на асфальт прямо перед ними приземлилась коренастая фигура в черном мундире. «Ну и кому тут не спится?» Хриплый голос источал такую жажду крови, что даже видавший многое Кутузов отшатнулся. Но, приглядевшись, он узнал человека перед собой, это был никто иной, как Александр Суворов, маг уровня повелитель, легендарный человек. И вот теперь он стоит перед ним и лукаво улыбается. Кутузов хотел было ответить, но в этот момент бессмертный атаковал Суворова. Однако же старый генерал даже бровью не повел и одним взмахом руки развеял вражескую атаку. «Так это ты, что ли, бессмертный?» Суворов хмыкнул. «Мал ты еще со мной тягаться. Предлагаю сдаться или умереть. Выбирай, у тебя несколько секунд». После этих слов Суворов подошел к Кутузову и протянул ему руку. «Андрей Караспутин сказал, что у тебя тут проблемы». Он улыбнулся. «И, как вижу, не обманул. Как же так, Михалыч, твой батя этот город в ежовых рукавицах держал, а ты столько воли дал тварям?» В голосе Александра появились осуждающие нотки. «Смотри, а то он, может, сам нагрянуть. Тебе повезло, что именно я был сегодня свободен. Я свою вину не отрицаю», — Андрей Михайлович покачал головой. «Но не мной единым тут дело началось. Хватило всяких столичных доброхотов, которые спонсировали местных. А я один, и, как бы ни пытался разорваться на множество кусочков, не получается». «Ладно, проехали», — Суворов отмахнулся. «Сейчас быстренько разберемся с японцами и решим, что делать дальше с твоими». Князь Суворов развернулся как раз в тот момент, когда бессмертный предпринял еще одну попытку убить повелителя. Он выпустил наружу всю свою силу и, сформировав две волны чистой силы, ударил. Суворов поднял перед собой две каменные стены и толкнул их в сторону бессмертного, гася импульс его атаки. Но повелитель на этом не ограничился, и с неба на щит бессмертного начали падать каменные глыбы, которые словно появлялись из ниоткуда. Щит трещал по швам, Хидея Ситара был напуган до усрачки, и лишь Кутузов был доволен, как слон. Против мощи повелителя бессмертные все же были жидковаты. Стоп, точно, их же двое. Александр Сергеевич, Кутузов окликнул повелителя. Он не один, их было двое. Его товарищ, скорее всего, сейчас пытается добраться до Мечникова и убить его. И словно в подтверждение его слов из лазарета донеслись выстрелы, а кусок стены просто растворился в сильнейшем взрыве. Услышав выстрелы на улице, Анна тут же вскочила на ноги и из последних сил начала делиться своей силой с господином. Девушка чувствовала, что он почти пришел в норму, еще немного, и он придет в себя. В этот момент дверь в палату открылась, и она увидела хмурое лицо Владимира. «Анна, сиди здесь и никуда не ходи», — он говорил тихо, заряжая свое оружие. «На лазарет напали, но все будет хорошо. Главное, веди себя тихо и ничего не бойся». Девушка кивнула, не в силах вымолвить и слова, и тут же продолжила заниматься Ярославом. Она верила в то, что его бойцы могут справиться, но все же будет намного лучше, если рядом с ними будет их командир. Володя вышел из палаты командира с тяжелым сердцем. Он видел в окно, как князь Кутузов не смог одолеть своего противника, и прекрасно понимал, что если архимаг не смог ничего сделать, то у них шансов и того меньше. Но сдаваться они не планировали, и бойцы готовились к бою. Рядом с ним встал хмурый Логинов, который держал в руках небольшой гранатомет. «Как думаешь, есть у нас шанс хоть немного задержать ублюдка, Володь?» «Не знаю, Ваня, не знаю», — Кречетов тяжело вздохнул. «Но мы должны сделать все, на что способны. Мы должны сохранить жизнь господину». В этот момент в конце коридора наконец-то появился враг. Высокий мужчина с уложенными волосами цвета золота выглядел максимально странно в классическом костюме, учитывая, что он пришел драться. Но бойцы видели, на что способен такой боец, и приготовились давать отпор. «В ваших смертях нет нужды», — белокурый заговорил. «Дайте мне пройти к вашему господину, и, обещаю, никто из вас сегодня не умрет. А хрен за воротник, чтобы шея не потела». Кречетов вскинул пулемет и нажал на спусковой крючок. Грохот крупнокалиберного пулемета мигом заполнил коридор лазарета, а следом выстрелил Логинов. Три небольшие, но очень злые гранаты понеслись в сторону врага, но тот каким-то образом смог избежать удара, и они врезались в стену, уничтожая приличный кусок. «Что ж, вы сделали свой выбор», — он покачал головой, — «и я его принимаю». Миг, и в его руках появились призрачные цепи с крюками на конце, и двое бойцов в тяжелой броне оказались вспороты от шеи до паха этим странным оружием. Тяжелая броня не помогла, призрачные крюки словно не заметили ее, а враг тем временем явно выбирал следующую жертву. Я открыл глаза резко, словно выныривая из глубокого озера, и тут же сел. Первое, что я увидел, заплаканную Анну. Мой лекарь сидела рядом с кроватью и тихонько всхлипывала. «Господин!» Она тут же вскочила на ноги, но ее качнуло, и она чуть не упала на пол. «Хорошо, что я успел ее схватить. Тихо-тихо, что случилось?» Я постарался успокоить ее, хотя слух уловил выстрелы в коридоре и предсмертные хрипы. «Он их убивает!» Анна не переставала плакать. «Это чудовище убивает ваших людей. Сиди тут!» Я вскочил с кровати и, как был в больничной пижаме, так вышел из палаты. Первое, что я увидел, разорванное тело бойца и его стеклянные глаза. Прямо передо мной еще стояли на ногах Логинов с Кречетовым, а больше никого в живых не осталось. Ярость сразу же захлестнула меня, и, найдя цель, я не медлил ни секунды. Мне пришлось сделать всего лишь шаг, чтобы оказаться рядом с ним, хотя нас разделяло метров 10, не меньше. Но моя магия теперь могла куда больше. Схватив ублюдка за шею, я начал медленно сжимать руку. «Ты заплатишь за смерть моих людей, мразь! Ты и твои хозяева!» Мой голос дрожал от ярости и был больше похож на рык зверя. «Кто? Кто тебя прислал, сука?» В ответ он лишь криво улыбнулся, а потом его глаза стали стеклянными, и ублюдок умер прямо у меня на руках. Глава 7. Я откинул бесполезное тело в сторону и развернулся к своим людям. Двое, всего лишь двое, остались в живых из целого отряда. Горечь от потери тех, кто прошел со мной через столько битв, чуть не заставило меня выть, но я взял себя в руки. «Господин», — Кречетов еле стоял на ногах, но все же улыбался, Мы успели, мы смогли задержать его до того момента, как вы пришли в себя». Боец вдруг закашлялся и, закатив глаза, упал на пол. Я тут же кинулся к нему, но Кречетов едва дышал. «Анна!» Мой рев заставил трястись стены лазарета. «Анна!» Девушка выбежала из палаты и, увидев меня рядом с Кречетовым, тут же упала рядом с ним на колени. Девушка попыталась использовать свою силу, но она была истощена, и ничего не вышло. «Дай мне руку!» Я на секунду прикрыл глаза и, взяв руку девушки, наполнил ее тело силой. «Теперь ты снова в норме, пожалуйста, не дай им умереть». «Не дам, господин», девушка решительно кивнула. «Но их нужно перенести в палату, тут слишком грязно». Я подхватил Логинова и Кречетова и аккуратно перенес в свою бывшую палату, благо там было несколько кроватей. Оставив их там в компании Анны, я вышел обратно в коридор и направился к пролому в стене. На улице была целая толпа, но меня интересовали не люди Кутузова, а другие. Парочка ублюдков, что сидели под своим щитом и ждали непонятно чего. Узкоглазый ублюдок Тара и брат-близнец того твариныша, что убил моих людей. Легко спрыгнув со стены, я направился к ним, не обращая внимания на удивленные взгляды бойцов Суворова. Ярослав. Андрей Михайлович широко улыбнулся, но, увидев мое выражение лица, замер. Что случилось? Не сейчас, князь. Я отрицательно покачал головой. Мне нужны головы тех двоих, дайте мне минуту. Парень, даже я не смог с первого удара пробить их щит. Рядом с князем стоял высокий седой мужчина с грубыми чертами лица. Хм, а это, кажется, бывший князь Суворов, который покинул свой пост и ушел вслед за своим императором, отцом нынешнего. Александр Сергеевич, я кивнул, но пошел дальше и, приблизившись вплотную к щиту врага, выпустил свою силу на волю. Хоть меня до сих пор штормило, я знал, что на пробитие щита моих сил хватит. Создав в руках по мечу, я ударил крест-накрест, и щит лопнул. Белобрысый ублюдок отшатнулся, а из носа у него брызнула кровь. Хидеиситора же просто трясся, словно лист на ветру, и не надо было быть эмпатом, чтобы чувствовать его страх. «Вы, твари, пришли по мою жизнь, но это я готов понять», — я говорил спокойно, при этом собирая вокруг себя силу. «Но вы убили тех, кто доверился мне, убили тех, кого я взял под свое крыло. Эти люди были мне преданы, они не ушли, когда твой собрат убивал их. Теперь я обращался только к Белобрысому, но он мертв, и теперь пришла твоя очередь». Белобрысый вдруг резко выпрямился и попытался ударить меня. Его кулак с огромной скоростью летел мне прямо в лицо, и я отчетливо смог увидеть небольшую пленку силы, что окутала кулак. «Ха, ну давай посмотрим, на что ты способен». Мой дар теперь работал совсем по-другому, во мне слились все силы, что только можно было придумать, но все же связующим звеном была сила антимага. Я легко ушел в сторону от удара и отрубил твари руку. Обрубок даже не долетел до земли, он истаял раньше, превратившись в чистую силу, которая тут же оказалась у меня в источнике. Белобрысый глянул на меня безумным взглядом и вновь попытался ударить, но и на этот раз его ждала неудача. Вторая рука была отрублена, и мне надоело играть с ним. Рывок, и мой кулак пробивает его грудь, а в руке я сжимаю еще живое сердце. «Я же говорил, что теперь пришла твоя очередь», — мой голос заполнил всю площадь перед лазаретом. «Запомни последние мгновения, именно такая участь ждет таких, как ты. Я приду в вашу сраную Японию и превращу ее в пепел. Я уничтожу вашего императора, если придется, вырежу каждую тварь, что выйдет против меня, чтобы вы раз и навсегда запомнили. Не стоит злить медведя, особенно когда он голоден». Белобрысый глянул на меня мутным взглядом и сдох, а я наконец-то обратил внимание на Хидееси. «Ну что, оно того стоило, парень». Я подошел к нему вплотную, но Тара даже боялся дышать. Он избегал моего взгляда, но, схватив его за подбородок, я поднял его голову. «Смотри мне в глаза, ублюдок». Я вновь не выдержал. «Оно того стоило, ты должен был умереть, пожиратель», — его голос дрожал. «Такие, как ты, не должны жить, вы слишком сильны. Убив тебя, мы бы ослабили вашу империю и победили бы». Вместо слов я наотмашь ударил его по лицу и услышал хруст ломающихся костей. Кажется, переборщил, но сейчас мне было плевать. «Ярослав!» Меня остановил окрик Кутузова. «Нельзя его убивать, ты развяжешь войну, ведь он подданный другой империи». «Андрей Михайлович, а мне плевать», — я покачал головой. «Эти твари убили моих людей, и вы предлагаете отпустить его? Ну зачем же отпускать? Можно сделать все по уму, Князь подошел к Хидэёси и, вытащив у него из кармана телефон, протянул мне: «Набери князя Тара и объяви войну, тогда все будет по правилам». По правилам, я сжал телефон в руке, превратив его в пыль. Не будет никаких правил, князь, кроме одного. Я убью каждого Тара и сравняю его княжество с землей. И мне для этого не нужно чье-то разрешение. Схватив Тара за шею, я потащил его за собой в сторону лазарета. Я хотел, чтобы он увидел, что сделал тот урод, хотел, чтобы он понял, из-за кого его род будет стерт с лица земли. Имение барона Измайлова. Григорий Александрович узнал о провале почти сразу же. Мечников жив и более того здоров. Но даже не это было самое страшное. Самое страшное было то, что он взял в плен сына князя Тара. Чем это может обернуться для их небольшого союза, барон даже боялся представить. А значит, нужно действовать. Лукьян, барон вызвал своего преданного помощника. Позвони всем, скажи, что у них час, чтобы быть у меня. У нас огромные проблемы, но на улице ночь, господин. Слуга попытался мягко возразить, но, столкнувшись с тяжелым взглядом своего господина, кивнул. Хорошо, я сейчас же позвоню всем. Слуга вышел из кабинета, оставив барона одного. Тот некоторое время просто смотрел в одну точку, а после встал и, подойдя к сейфу, по памяти набрал комбинацию. Открыв тяжелую металлическую дверь, он вытащил тонкую папку красного цвета и вытащил оттуда единственный лист бумаги, где корявыми буквами было написано от руки всего лишь одна фраза. «Красная королева может помочь, но вытащить ее будет почти что невозможно». Что ж, пришла пора обратиться к последнему доводу. Барон горько усмехнулся. «Иначе все, что мы задумали, полетит в тартарары. Петропавловск». 6 часов спустя. Прометей, доклад. Я мысленно обратился к помощнику, сидя рядом со своими людьми. Чуть в стороне на другой кровати спала Анна. За несколько часов девушка вымоталась до предела. Она час держала моих бойцов на стороне жизни, пока не прибыли другие лекари, и лишь тогда наконец-то отошла в сторону, а через несколько минут уже сладко спала. Я же простоял в палате до самого конца операции, лишь убедившись, что они выжили, смог выдохнуть. Хидэёси я связал и оставил в другой комнате, все равно его сила заблокирована и он ничего не сможет сделать с этим, пока я рядом. Организм в порядке, агент, но сила восстанавливается куда медленнее, Прометей ответил не сразу. Новые энергетические каналы куда шире старых, однако пока их нельзя чрезмерно напрягать, иначе есть шанс вновь попасть в кому. Больше никакой комы, излишне резко ответил я. Это слишком дорого мне обошлось. Ладно, раз все в порядке, то можешь дальше заниматься своими делами. Я хочу знать, к концу дня во что я превратился и какова теперь моя сила. Можешь тратить сколько понадобится сил, главное, результат. Тихо покинув палату, я отошел к окну и, вытащив телефон из кармана, набрал Распутина. Несмотря на позднее время, ректор не спал и ответил сразу же. «Ярослав», голос ректора был уставшим. «Что ты натворил в Петропавловске?» «Ничего особого, Андрей Михайлович, я лишь сделал то, что не смогли сделать другие», я говорил спокойно, однако внутренне был готов взорваться в любой момент. «Мне нужна вся информация по князю Тара и его владениям». «Это возможно? Ты и правда собираешься поехать в Японию?» Голос Распутина дрогнул. «Ярослав, императору это не понравится. Нельзя просто так лезть в чужое государство. Позволь нам разобраться с этой проблемой. При всем уважении, но вы уже показали, что не способны решить проблемы быстро и качественно». Я мысленно поморщился, понимая, что сейчас, скорее всего, поссорюсь с одним из самых могущественных людей в империи. «Я получу информацию или нет? Я не дам тебе информацию», Распутин промедлил с ответом. «И не советую лезть в Японию, если не хочешь ссоры с императором». «Я вас понял, на этом наш разговор закончился, так как, судя по всему, наши дорожки с Распутиным только что разошлись. Что ж, неприятно, но ничего смертельного. Значит, будем действовать по-другому». Я набрал князя Кутузова и попросил у него людей для охраны Кречетова и Логинова. Князь выделил их без вопросов и также согласился принять Анну на некоторое время. «Ярослав, тебе не дадут уничтожить Тара», Кутузов говорил прямо. «Но я прекрасно понимаю твои чувства, поэтому поезжай в гостиницу, там тебя будет ждать небольшой подарок. Или же можешь поехать в свое новое поместье, благо слуги уже успели там все вылизать к приходу нового хозяина. Пожалуй, я выберу второй вариант, так что направьте подарок в бывшее поместье графа Яковлева, Я криво ухмыльнулся. Посмотрим, кто там остался из бывших слуг. Проводив Анну до автомобиля и встретив бойцов Кутузова, я сел в свободный автомобиль и, вбив в навигатор нужный мне адрес, поехал инспектировать свои новые владения. Сейчас мне нужно было отвлечься, иначе я точно натворю каких-нибудь глупостей. А этого как раз делать нельзя, война с княжеским родом еще и из другой империи вряд ли будет простой прогулкой. Дом барона Дружкова. Антон Дружков метался по дому, собирая документы и ценности. Он прекрасно понимал, что все потеряно, и все, что они задумали, пошло по одному месту, а значит, теперь нужно спасать себя. Дружков усмехнулся. Старый Измайлов совсем сбрендил, если думает, что он прибежит сейчас к нему на очередное бесполезное собрание. Нет, он не станет этого делать, он не самоубийца. Вдруг барон замер, а его лицо расплылось в улыбке. Он придумал, как можно решить проблему, осталось только доехать до одного места. «Эй, кто-нибудь там?» Барон громко крикнул, «пусть подадут автомобиль, через 20 минут я поеду по делам». Бывшие поместья графа Яковлева. Подъехав к воротам графского поместья, я припарковал автомобиль и вышел на улицу. Поздняя ночь дарила тишину и прохладу, но графский дом светился в темноте, словно новогодняя гирлянда. Возле ворот поместья меня встретил сухонький старичок в классическом костюме и с тростью. «Доброй ночи, ваше благородие», он с достоинством поклонился. «Меня зовут Прохор, я управляющий этим поместьем». «Доброй ночи», я кивнул. «Прохор, давай расставим все точки над «и». Я не люблю предателей, не люблю лизоблюдов и не люблю дилетантов. Если ты не относишься к одной из этих категорий, мы с тобой сработаемся, если же чувствуешь, что не вытянешь, то лучше уходи». «Я думаю, что справлюсь, господин», Прохор вновь поклонился. «Мы все подготовили к вашему приезду, если вы не против, я проведу вам небольшую экскурсию». «Не сегодня», я отрицательно покачал головой. «Сейчас я хочу поесть, принять ванну и немного поработать. Кстати, от князя Кутузова уже приехал человек, да, привез небольшую папку с документами», Прохор кивнул. «Я отнес папку в теперь уже ваш кабинет». Я внимательно наблюдал за стариком, но его голос даже не дрогнул. Видимо, не так уж и сильно любил он графа, ведь я не заметил и капли грусти на его лице. Ну или же старик, прирожденный актер, что тоже, в принципе, может быть. «Отлично, тогда пошли сразу в кабинет, остальное потом». Старик провел меня на третий этаж графского дома и, показав, где находится кабинет и мои покои, удалился, сказав, что я в любой момент могу к нему обратиться. Что самое удивительное, на территории поместья везде были люди, но, судя по шевронам на их плечах, они не из родовой гвардии, а из какой-то частной охранной компании. Впрочем, плевать, сейчас у меня немного другие приоритеты. В кабинете я и правда нашел небольшую папку с документами и тут же кинулся ее изучать. И чем больше я читал, тем шире была моя улыбка, ведь князь Кутузов преподнес мне воистину царский подарок. Тут было все, от количества войск в княжестве до местоположения всех резиденций князя. Я внимательно все запомнил и через несколько минут, закончив с изучением, откинулся на спинку удобного кожаного кресла. Война будет нелегкой, ведь княжество-то оказалось достаточно большим. У самого князя в подчинении было не меньше 5000 профессиональных бойцов, и это не учитывая гвардию и спецотряды. В общем, мне придется поработать, и сколько это продлится, я не могу пока предсказать. Помимо мести то, что я задумал, имело еще и другой смысл. Я хочу показать всему миру, что не стоит трогать антимагов и тем более воевать против них, ведь это может быть чревато последствиями. Вдруг мой телефон зазвонил, и, бросив взгляд на экран, я увидел незнакомый номер. «Слушаю, Ярослав Мечников», мягкий голос с другой стороны говорил без капли акцента, но почему-то я сразу понял, что это не его родной язык. «С тобой говорит князь Тара». «А вот и блудный папаша объявился», я хмыкнул. «И что тебе надо, князь?» «Хочу вернуть сына и покончить с войной», Тара ответил сразу же. «Признаю, что нападение на тебя было глупостью, но мне оно уже обошлось в неподъемную цену. Знай, я не боюсь тебя, но не хочу войны». «Поздно, князь, слишком поздно», мой голос похолодел. «Надо было думать, прежде чем посылать за моей головой убийц. Война уже началась, и у тебя совсем немного времени, чтобы подготовиться, а после я приду за твоей головой. Можешь прятаться, можешь присылать ко мне своих убийц, но это тебе не поможет». «Что ж, я хотя бы попытался, Тор говорил спокойно, раз ты хочешь войны, мечников, ты ее получишь, но, боюсь, ты совсем не понимаешь, во что ввязываешься. Я буду ждать тебя, парень, и я буду готов. На этом наш разговор закончился, и я, раздраженно откинув от себя телефон, подумал, что все же многие аристократы этого мира совсем не понимают, что если у них есть титул, это ничего не значит. Княжеское достоинство не спасет от удара клинком, и в скором времени князь Тор лично убедится в этом. Вдруг в дверь тихонько постучали, и в проем просунулась голова молодого парня. «Господин, к вам приехал барон Дружков», — незнакомый парень говорил тихо. «Сказал, что у него есть для вас важная информация и что он знает, кто на самом деле виноват в смерти ваших людей. Зови его». От этих слов я аж подскочил. Я чувствовал, что не все так просто в этой истории, и, кажется, сейчас получу возможность в этом убедиться. Через несколько минут в кабинет вошел подтянутый молодой мужчина лет 30 с небольшой папкой в руках. «Добрый день, барон», он глубоко поклонился. «Прежде чем мы начнем, я хочу получить от вас гарантию, что вы не убьете меня». «Даже так?» Я усмехнулся. «Хорошо, ты не умрешь, даю тебе слово. А теперь рассказывай». Дружков присел на стул передо мной и протянул мне папку. «Инициатором вашего убийства был барон Измайлов Григорий Александрович», Дружков сглотнул. «Именно он слил всю информацию японцам». «Так, а с этого места поподробнее», моя улыбка стала похожей на оскал. «И только попробуй соврать, будешь молить о смерти до конца жизни, а она будет долгой, обещаю». Глава 8. Дружков сглотнул ком в горле и попытался улыбнуться. «Честно говоря, попытка вышла жалкой, но на этого отброса мне было плевать. Сейчас я просто хотел знать все про этого Измайлова, чтобы потом иметь возможность его уничтожить. Все дело в графе, если бы ты не убил его, все было бы нормально. Но ты приехал сюда вместе с менталистами, и это напугало всех». Дружков вновь кисло улыбнулся. «Именно поэтому он решил слить информацию по поводу тебя японцам и убить тебя их руками. То есть вы, уроды, просто хотели меня убрать, хотя даже не я первым полез на Яковлева». Я усмехнулся. «Знаешь, барон, а ведь я просто вырежу вас всех, ну, кроме тебя, конечно». От меня не ускользнул ужас в глазах Дружкова. Я взял в руки папку, что принес барон, и начал медленно читать документы, что там были. Да, а ведь Кутузов чуть не проморгал полноценный раскол империи, по крайней мере, именно так я понял замысел Измайлова и его товарищей по несчастью. Эти идиоты вложили кучу денег в то, чтобы создать свои сети контрабанды золота, шпионские игры и умасливание чиновников Поднебесной. Да-да, они не собирались жить сами по себе, их план был в том, чтобы примкнуть к империи Золотого Дракона в качестве автономного округа с расширенными правами. И ради этого вы потратили столько денег? Я усмехнулся. Ради призрачного шанса стать якобы свободными? Тебе не понять нас, антимаг. Впервые Дружков нахмурился. Мы были свободны, пока не пришла империя. Думаешь, мы сильно мечтали быть с вами, но нас никто не спросил, так почему мы должны были тебя пощадить? В любом случае у вас ничего не получилось. Отложив в сторону папку, я уставился на барона. «Знаешь, в чем ваша ошибка? За моей спиной империя, а за вами лишь призрачные обещания китайцев взять вас к себе. Именно поэтому вам суждено проиграть». Дружков ничего не ответил, но я видел в его глазах многое. Имея он силу, тут же вгрызся бы мне в глотку, но у него не было этой силы, а у меня она была. На секунду у меня появилось желание прямо сейчас поехать и убить всю эту свору недоаристократов, но я сдержался. Я могу это сделать, но последствия того не стоят. Еще раз ставить свою жизнь на кон я готов только ради по-настоящему важного дела. А теперь послушай меня внимательно, барон. Я уставился на него тяжелым взглядом. Расскажешь мне про все слабости твоих соратников, и останешься жив. Конечно, тюрьмы тебе не избежать, но это все же куда лучше, чем сгореть в императорском огне, правда? Усмехнувшись, я вышел из-за стола. И да, у тебя не так много времени, поэтому будь краток. Час спустя, несмотря на то, что барон и правда старался говорить кратко и по делу, разговор продлился целый час. К его счастью, он был полезным, и я узнал очень много нового про эту шайку революционеров, и теперь осталось только придумать план, как взять их за горло. Задумавшись над этим вопросом, я забыл про барона, а тот сидел и терпеливо ждал моего ответа, но в какой-то момент не выдержал и напомнил о себе. «Я хочу знать, что со мной будет дальше. Вы дали слово, и я надеюсь, что сдержите его, На последней фразе его голос дрогнул. «Не переживай, я сдержу слово». Я улыбнулся, и сейчас ты в этом убедишься. Я взял в руки телефон и, найдя номер князя Кутузова, набрал его. Несмотря на уже глубокую ночь и совсем нелегкий день, князь еще не спал и ответил сразу же. «У тебя что-то срочное, Ярослав?» Голос Андрея Михайловича был уставшим. «А то я немного тут занят, занимаюсь резко навалившимися проблемами. Боюсь, вы еще не в курсе истинных проблем, князь. Вы знаете Антона Дружкова?» «Да, князь явно напрягся. Ты из-за него решился взяться, что ли?» «Да нет», я усмехнулся. «Он сам ко мне пришел, да еще не с пустыми руками. В связи с этим я хотел попросить вас, князь, прислать мне пару ваших людей и Василия с менталистами». «Так-так, а с этого места можно поподробнее?» «А вот теперь Кутузов напрягся по-настоящему. Что такого принес тебе в клюве Дружков, что тебе понадобились менталисты?» «Заговор, князь, заговор», я тяжело вздохнул, и не простой, а с целью отделения от империи. «Как вам такое, твою ж налево?» Это было первое, что сказал князь, а дальше пошел такой поток ругательств, что даже я охренел. «Честно говоря, через полчаса у тебя будут мои люди, менталистов сейчас разбудит. Дружкова мне дай, я из него все выбью». Я дал ему слово, что он не умрет. Поморщившись, я глянул на скукожившегося барона. «Поэтому будьте с ним нежнее, князь, ему еще в тюрьме сидеть до конца жизни». «Да не буду я его убивать, не переживай», Кутузов скрипнул зубами. «Он мне как раз живым нужен, чтобы потом было что предоставить императору». «Ох, Ярослав, ты даже не представляешь, какой осиной улей только что разворошил. Расхлебывать нам это не один день и не одну неделю». Я хотел было сказать, что отчасти в этом виноват князь, но не стал этого делать. Уверен, что Кутузов сам прекрасно знает все, так что не смысла сыпать ему соль на рану. «Ничего страшного, князь, разберемся», я усмехнулся. «В конце концов, надо было когда-то это делать, так почему не сейчас?» «Так-то оно так», Кутузов тяжело вздохнул. «Ладно, спасибо тебе, Ярослав, ты меня сильно выручил, и я это запомню. Сочтемся, князь, не переживай». Закончив разговор с Кутузовым, я глянул на побелевшего Дружкова. «Не переживай, Андрей Михайлович не будет тебя убивать», я хмыкнул. «Но не обольщайся, просто не будет». Нажав на кнопку вызова слуг под столом, я дождался, пока в кабинет войдет один из них. «Вызови ко мне командира наемников и пусть возьмет с собой парочку своих бойцов». Слуга кивнул и молча вышел, а через несколько минут вернулся вместе с тремя вооруженными мужчинами. На первый взгляд, они все выглядели одинаково, но именно что на первый взгляд. Присмотревшись получше, я обратил внимание на то, что один из бойцов выглядел немного по-другому. И первое, что его отличало, это был взгляд, внимательный и даже немного оценивающий, словно он уже прикидывает, что можно с меня поиметь на благо своих людей. «Хаем, кажется, командира я только что нашел, и, судя по всему, мы с ним сработаемся. Ну что, бойцы, давайте знакомиться», я улыбнулся. «Меня зовут Ярослав Мечников, я барон и новый владелец данного поместья. Не знаю, рассказывал вам обо мне князь Кутузов или кто вас там нанимал. Прежде чем вы назоветесь, я хочу сказать, что если у нас не будет проблем, мы продолжим сотрудничество долго».